126. Если не укрепиться на владыке мыслью сейчас, то когда же можно это сделать? Потом? Вот когда обстоятельства изменятся, тогда я... Эта формула не годится. В самой ее сущности кроется попытка прикрыть несостоятельность настоящего. Сама формула разрушительна в природе своей. Все надо утверждать ныне, сейчас, тогда, когда внешние условия извлекают и магнитное притяжение мира моего побеждаются притяжениями земными. Пуста жизнь без учителя и бессодержательна, и ничем нельзя заполнить пустоту духа, и все окружающее только потому и терпимо, что даже во время земных притяжений за всем бессознательно стоит мир внешний. Значит, задача в том, чтобы не позволять земным притяжениям нарушить ритма установленного, ибо бесцельно и лишено смысла все земное, если изъять из него мир владыки. Но когда земное входит к нему дополнением и с верой утверждения мысли учителя, тогда решение правильное. Не может быть того, чтобы высокий дух затемнился очевидностью, как она есть, не ощущая за видимость ее сущности и действительности, как бы не отвлекалось сознание внешними впечатлениями. Мир учителя существует во всей своей красочной и чудесной реальности. Но обывательская очевидность в конечном итоге приходит к явлению разбитого корыта, если мир учителя отвергнуть или забыть. Именно этот мир должен определить линию поведения сознания в сферах плотных земных. Ибо сами по себе они лишены смысла, если эволюция духа отвергается. То есть то, ради чего мир плотный, окружающий только и существует. Учитель хочет, чтобы мысль от мира его в сознании первенствовала. Учитель хочет, чтобы ведущая цель ни на миг не упускалась из вида. Учитель к тому возможность дает, посылая мысли свои, поднимающие сознание над земным кольцом обычного людского мышления. Как белка в колесе бегает мысль обывателя вокруг его «я» малого, окружая сознание сферой тесной и малой. Это кольцо надо пробить и вырваться на свободу из крепких объятий самости. Пока этот замкнутый круг не порван, не может движение духа в будущее стать огненно-спиральным. Сознание будет возвращаться все к той же точке отправления, и Сизиф каждый раз снова должен начинать катить камни, приводящие к той же точке, в той же плоскости, откуда сознание начало свое продвижение кажущегося подъема. Надо утвердить спираль духа, надо восхождение сделать закономерным и постоянным. Из объятий плотного мира вырваться надо, чтобы восходить свободным духом. Осуждено все, все поступки и мысли, если круг замкнут. Оправданы даже ошибки и заблуждения, если огненная спираль в действии. Так зову к восхождению непрерываемому и постоянному. Зову к тому, чтобы включить мир мой в мир ваш и мир ваш сделать осмысленным. Свет мой, озаряющий мир личный, выводит его из сферы ограничения самости и включает в поток сознательной эволюции. Говорю, примите неотложность и необходимость принятия мира моего в сознании ваше как единственное оправдание жизни и утверждение цели ее надземных. Можно ли цель жизни ограничить видимой очевидностью? Ведь для каждого придет смерть и необходимость с нею расстаться. Расстаться с видимой явью, когда впереди зияющая пустота, отсутствие отвергнутого света. Для мысленного сознания не может очевидность заменить действительность и мир мой миром своим, миром призрачной майи. Майя, отступи. Не можешь преградить путь восставшего духа. И как бы ни были яркие цветы на твоих лугах, подними зыбкая трясина, которая безжалостно засасывает неосторожного путника земли. Но прекрасные цветы моего сада, и сочные плоды, и твердо основание почвы под ними. Зову всех, нет никому отказа, но мир мой надо принять в сознании как основу жизни. И приняв его, и утвердив сознание, можно спокойно идти в жизнь, не страшась очередных притяжений, создаваемых майей. Очевидность есть суррогат жизни. Можно ли довольствоваться суррогатами? Много цветов в саду, владыки, каждый найдет по себе. Пьющий из источника моей мудрости не возжаждет. Посланный в мир земной с определенной задачей, определенной целью. Зачем же забывать о самом главном, ради чего и пришли? Поэтому во тьму внешнюю можно идти лишь со светильником духа в руках. И тогда тверд будет шаг, и не будет дрожать рука, держащая светоч. Из чудесного замка учитель шлет свои мысли, чтобы они облеклись в плоть и приняли явные формы, чтобы светили ученику и помогали другим путь видеть во мраке. Сердечное почитание учителя при постоянном памятовании будет правильным условием, определяющим правильный путь.